указывалось в частности на необходимость подтвердить доктрину Картера, идти на открытую конфронтацию с СССР по проблемам, относящимся к району Персидского залива. Мы также должны ясно дать понять своим союзникам в Европе, что им надлежит больше делать в военной области. Еще советы новому руководству во главе с Рейганом. Необходимо иметь хорошо продуманную стратегию экономической войны против СССР. Необходимо предпринять и существенное наращивание нашего военного потенциала в Карибском бассейне. Очень важно продолжать кампанию за права человека. Наконец, мы исходим из того, что администрация Рейгана также будет играть агрессивную роль в реализации Кэмп-Дэвидских договоренностей. Профессор Хоффман, подводя итог президентству Картера, нашел яркий образ. Реквием. Это одно слово обобщало судьбу международных замыслов руководства Соединенных Штатов Америки во второй половине 70-х годов, крах его гегемонистских притязаний. А дальше, обращаясь к победившим республиканцам, профессор проницательно писал: «Вскоре те, кто столь резко критиковал демократов, начнут выдавать за свои достижения многое из сделанного предыдущей администрацией. Ведь именно Картер, министр обороны Браун, начали ряд программ в стратегической области, увеличивая в первую очередь контрсиловые возможности Соединенных Штатов Америки, добились согласия Западной Европы на модернизацию вооруженных сил НАТО, на размещение в Западной Европе новых ядерных средств средней дальности. Именно они оказывали, причем не без успеха, нажим на Японию с целью наращивания ее военных усилий. Создали силы быстрого развертывания, добились политическим путем доступа к различным базам и так далее». Администрация Картера, особенно на заключительном этапе, действительно выполняла черновую работу в интересах воинственного крыла империалистических кругов Соединенных Штатов. Готовила и осуществляла поворот Соединенных Штатов Америки к политике милитаризма. И тем самым облегчала как приход к власти правых сил во главе с Рейганом, так и их последующую деятельность. В разделении политических ролей правящего класса США группировка Картера оказалась во многом создателем нулевого цикла милитаристского курса страны 80-х годов. Его зловещий громадный каркас рос уже на готовом фундаменте. В этом и немалая общность и существенное различие политики Картера и его преемников. Но все-таки вряд ли в среде демократов могли в полной мере предположить, какие милитаристские всходы даст приготовленная ими почва, к какой опаснейшей угрозе миру приведет начатый маршрут. Размах, рискованность, бесперспективность милитаристского курса Рейгана помогли лучше увидеть угрозу миру некоторым деятелям предшествующей администрации в последующие годы. Венс и Маски, Блюментол, Лорнке, Шульман впоследствии осуждали крайности политики Рейгана, подчеркивали необходимость развития отношений с Советским Союзом. Прозрение, впрочем, начиналось уже после поражения на выборах. К числу главных неудач администрации государственный секретарь Маски отнес усиление напряженности в отношениях с СССР. Самой большой неудачей назвал провал ратификации ОСВ-2 Гарольд Браун. Он же подтвердил...